Глава 14. Альбом. 1. Как выясняется, Билл не остается в одиночестве. Они все приносят выпивку. Билл — бурбон, Беверли — водку и пакет апельсинового сока, Ричи — упаковку из 6 банок пива, Бен Хэнском — бутылку виски «Дикая индюшка», а у Майка упаковка с 6 банками пива стоит в маленьком холодильнике в комнате отдыха сотрудников библиотеки. Эдди Каспрек входит последним, с небольшим пакетом из плотной коричневой бумаги. «И что ты принес, Эдди?» — спрашивает Ричи. «Зарекс или Кулейд?» «Растворимые порошки для приготовления прохладительных напитков». Нервно улыбаясь, Эдди достает из пакета сначала бутылку джина, потом бутылку сливового сока. В повисшей оглушающей тишине Ричи говорит: «Кто-нибудь должен вызвать людей в белых халатах. Эдди Каспрек наконец-то свихнулся». «Джин и сливовый сок очень полезны для здоровья», — виноватым голосом отвечает Эдди. И все дико хохочут. Звуки их веселья разносятся по затихшей библиотеке, эхом отражаются от стен, волнами прокатываются по стеклянному коридору, соединяющему взрослую библиотеку с детской. «Валяй!» — говорит Бен, вытирая слезящиеся глаза. «Валяй, Эдди! Готов поспорить, этот коктейль способствует перемещению почты!» Улыбаясь, Эдди наполняет на 3/4 бумажный стаканчик соком, не торопясь добавляет 2 крышечки джина. «Ах, Эдди, как я тебя люблю!» — восклицает Беверли. Эдди поднимает голову, ошарашенный, но улыбающийся. Она оглядывает стол. «Я вас всех люблю!» «Мы тоже любим тебя, Бев», — отвечает Билл. «Да», — кивает Бен, — «мы любим тебя». Его глаза открываются шире, он смеется. «Я думаю, мы по-прежнему любим друг друга. Вы знаете, сколь редко такое случается». Возникает короткая пауза, и Майк не особо удивлен, заметив, что Ричи в очках. «Контактные линзы начали жечь глаза, и мне пришлось их снять», — объясняет он, отвечая на вопрос Майка. «Не пора ли нам перейти к делу?» Они все смотрят на Билла, как и тогда, в гравийном карьере. И Майк думает. Они смотрят на Билла, когда им нужен лидер, а на Эдди, если требуется штурман. Перейти к делу. Ха, да чего ж противная фраза. Должен ли я им сказать, что убитые, найденные тогда и теперь, не подверглись сексуальному насилию, что тела не изувечили, а частично съели? Должен я им сказать, что я заготовил 7 шахтерских касок с мощными электрическими фонарями, и сейчас они лежат у меня дома. Одна для Стэна Уриса, который не смог пришкандыбать, как мы раньше говорили. Или, может, просто предложить им разойтись по номерам и хорошенько выспаться, потому что завтра, днем или ночью, все закончится, либо для оно, либо для нас». Ничего этого говорить необходимости нет, и причина тому — только что произнесенные слова. Они по-прежнему любят друг друга. За прошедшие 27 лет многое изменилось, а взаимная любовь каким-то чудом нет. И это, — думает Майк, — наша единственная реальная надежда. Единственное, что действительно остается, так это довести начатое до конца, завершить процесс соединения прошлого с настоящим, свернуть полоску существования в некое подобие колеса. «Да», — думает Майк, — «сегодняшняя задача — соорудить это колесо. Завтра мы посмотрим, вращается ли оно, как раньше. Как вращалось, когда мы выгнали больших парней из гравийного карьера и из пустоши». «Ты помнишь остальное?» — спрашивает Майк Ричи. Ричи отхлебывает пиво и качает головой. «Я помню твой рассказ о птице и дымовую яму». Улыбка расползается по лицу Ричи. «Я вспомнил об этом вечером, когда шел сюда, следом за Беви и Беном. Такая грёбаная жуть тогда...» «Бип-бип, Ричи!» — улыбается Беверли. «Ну, вы знаете...» Продолжая улыбаться, он сдвигает очки вверх по переносице характерным жестом того давнего Ричи. Подмигивает Майку. «Мы с тобой, так, Майки?» Майк коротко смеется, кивает. «Мисс Кавлет! Мисс Кавлет!» пронзительно кричит Ричи голосом Пиканини. «В коптильне становится очень жарко, мисс Кавлет!» Билл смеется. «Еще один инженерный архитектурный триумф Бена Ханскома». Беверли кивает. «Мы рыли яму для клубного дома, когда ты, Майк, принес в пустошь отцовский альбом с фотографиями». «Господи!» — Билл резко выпрямляется. «И фотографии!» Ричи мрачно кивает. «Тот же фокус, что и в комнате Джорджа, только на этот раз мы все это видели». «Я вспомнил, что случилось с лишним серебряным долларом», — говорит Бен. Они все поворачиваются к нему. «Я отдал остальные три одному моему приятелю, прежде чем приехал сюда», — поясняет Бен. «Для его детей. Я помнил, что был четвертый, но не мог вспомнить, что с ним сталось. Теперь вспомнил». Он смотрит на Билла. «Мы отлили из него серебряный кругляш, так? Ты, я и Ричи. Поначалу мы собирались отлить серебряную пулю». «И ты практически не сомневался, что нам это удастся», — соглашается Ричи. «Но в конце мы струсили». Билл медленно кивает. Воспоминание естественным путем занимает положенное ему место, и когда это происходит, Билл слышит все тот же тихий, но явственный щелчок. «Мы приближаемся», — думает он. «Мы пошли на Нейблд-стрит», — добавляет Ричи. «Мы все». «Ты спас мне жизнь, большой Билл», — внезапно говорит Бен, и Билл качает головой. «Спас, точно», — настаивает Бен, и на этот раз Билл головой не качает, подозревает, что, возможно, спас, только еще не помнит, как. И он ли спасал? Он думает, что, возможно, Беверли, но не помнит. Пока, во всяком случае, не помнит. «Прошу меня извинить», — Майк встает. «У меня упаковка пива в холодильнике комнаты отдыха». «Возьми мое», — предлагает Ричи. «Хенлон, не пить пиво белого человека», — отвечает Майк. «Особенно твое, балабол». «Бип-бип, Майки», — торжественно произносит Ричи, и Майк уходит за пивом под общий добродушный смех. Включает свет в комнате отдыха. Обшарпанной, с продавленными креслами, с кофеваркой Сайлакс, которую давно следовало отмыть, информационной доской со старыми объявлениями, сведениями о расценках и часах работы, несколькими карикатурами из Нью-Йоркера, пожелтевшими, с загнувшимися углами. Майк открывает маленький холодильник и чувствует шок, ледяной и пробирающий до костей. Как бывает в феврале, когда стоит мороз, и кажется, что апрель не наступит никогда. Синие и оранжевые воздушные шарики выплывают из холодильника сплошным потоком. Десятки шариков, новогодние букеты из шариков. И сквозь страх, сковавший сознание Майка, вдруг прорывается бессвязная мысль. «Не хватает только Гая Ломбарда с его «Испокон веку». Канадско-американский дирижер, аранжировщик, композитор. Песня «Испокон веку» — «Old Lang Syne» — традиционный новогодний хит, впервые исполненный Гаем Ломбардо в 1929 году. Шарики мимо лица Майка поднимаются к потолку. Он пытается кричать, не может кричать, увидев, что прикрывали шарики, что оно засунуло в холодильник рядом с пивом, словно на ночную закуску, которая могла потребоваться ему после того, как все его никчемные друзья расскажут свои никчемные истории и разойдутся по арендованным постелям в своем родном городе, который уже и не родной. Майк отступает на шаг, руки поднимаются к лицу, отсекая увиденное. Натыкается на стул, чуть не падает и убирает руки. Ничего не меняется. Оторванная голова Стэна Уриса лежит рядом с упаковкой из 6 банок пива Bud Light. Голова не мужчины, а 11-летнего мальчика. Рот раскрыт в беззвучном крике, но Майк не видит ни зубов, ни языка, потому что рот набит перьями. Перья светло-коричневые и невероятно огромные. Он прекрасно знает, у какой птицы такие перья. Да. Да, конечно. Он видел эту птицу в мае 58-го года. И они все видели ее в начале августа 58-го года. И потом, годы спустя, навещая в больнице умирающего отца, он выяснил, что Уилл Хенлон однажды тоже видел эту птицу после того, как сумел выбраться из горящего клуба «Черное пятно». Кровь с шеи Стэна в бахроме лоскутков кожи капала вниз и образовала лужу на нижней полке. Свернувшись, кровь стала темно-рубиновой и поблескивала в слабом свете лампочки, установленной в холодильнике. Удается выдавить из себя Майку, но никаких других звуков с его губ не слетает. Потом голова открывает глаза, и это ярко-серебряные глаза клоуна Пеннивайза. Они поворачиваются к Майку, и голова начинает корчиться с набитым перьями ртом. Она пытается говорить, возможно, хочет произнести пророчество, как оракул в греческой трагедии. «Подумал, что надо бы присоединиться к вам, Майк, потому что без меня вам не победить. Вы не можете победить без меня, и ты это знаешь, так? У вас мог бы быть шанс, если бы собрались все, но мой типично американский рассудок не выдержал напряжения, если ты понимаешь, о чем я, придурок. Все, на что способны вы шестеро, посудачить о прежних временах, а потом найти свою смерть. Я и подумал, что мне по силам сбить вас с этого пути. Сбить вас, сечешь, Майки? Сечешь, дружище? Сечешь, гребаный поганый ниггер?» «Ты не настоящая!» — кричит Майк, но ничего не слышит. Он словно становится телевизором с отключенным звуком. Невероятно, абсурдно. Голова подмигивает ему. «Я настоящая, будь уверен. Настоящая, как капли дождя. И ты знаешь, о чем я говорю, Майки. То, что вы вшестером намереваетесь сделать, сродни попытке взлететь на реактивном самолете без посадочного шасси. Нет никакого смысла взлетать, если не сможешь приземлиться, так? И нет никакого смысла спускаться под землю, если не сможешь подняться обратно. Вам никогда не додуматься до правильных загадок и анекдотов. Вам никогда не рассмешить меня, Майки. Вы все забыли, как выворачивать ваши крики наизнанку. Бип-бип, Майки. И что ты скажешь? Помнишь птицу? Всего лишь воробей, но выглядит окей. Таких еще поискать надо, да? Большая, как амбар, большая, как эти тупые японские монстры, которые пугали тебя, когда ты был маленьким мальчиком. Дни, когда ты знал, как отогнать ту птицу от своего порога, ушли навсегда. Поверь в это, Майки. Если ты знаешь, как использовать свою голову по назначению, ты уедешь отсюда, уедешь из Дерри немедленно. Если не знаешь, как ее использовать, она станет такой же, как эта. Сегодняшний указатель на великой дороге жизни. Используй ее по назначению, прежде чем потеряешь, дорогой ты мой!» Голова перекатывается на лицо, перья во рту мерзко шуршат и вываливается из холодильника. Ударяется об пол и катится к нему, как отвратительный шар для боулинга. Слипшиеся от крови волосы сменяются ухмыляющимся лицом. Она катится к нему, оставляя на полу липкий след крови и ошметки перьев. Губы шевелятся вокруг перьевого кляпа. «Бип-бип, Майки!» — кричит голова, а Майк в ужасе пятится от нее, выставив перед собой руки, будто этим может не подпустить ее к себе. «Бип-бип! Бип-бип! Бип нахрен бип!» Внезапно раздается громкий хлопок, звук пластмассовой пробки, вылетающей из бутылки дешевого шампанского. Голова исчезает. «Настоящее», — думает Майк, чувствуя тошноту. «Ничего сверхъестественного в этом хлопке нет. Всего лишь воздух ворвался во внезапно освободившееся пространство. Настоящее, Господи! Настоящее. Тонкая сеточка капель крови зависает в воздухе. Потом падает на пол. И нет никакой необходимости прибираться в комнате отдыха. Кэрол ничего не увидит, когда придет сюда завтра утром. Даже если ей придется прокладывать путь сквозь воздушные шарики, чтобы добраться до кофеварки и налить себе первую чашку кофе. Как удобно. Майк пронзительно смеется. Поднимает голову и видит, что воздушные шарики никуда не делись. На синих надпись «Нигер Дерри Вауте», на оранжевых «Неудачники по-прежнему проигрывают, но Стэнли Урис наконец-то вырвался вперед». «Нет никакого смысла взлетать, если не сможешь приземлиться», — заверяла его голова. «Нет никакого смысла спускаться под землю, если не сможешь подняться обратно». Последняя фраза вновь наводит его на мысли о шахтерских касках. Голова сказала правду, и внезапно он вспоминает день, когда пришел в пустошь впервые после битвы камней. 6 июля, через два дня после того, как на параде 4 июля он промаршировал в составе оркестра, через два дня после того, как впервые воочию увидел клоуна Пеннивайза. И после того дня в пустоши, после того, как прослушал их истории и, поколебавшись, рассказал собственную, он пришел домой и спросил отца, можно ли заглянуть в его альбом с фотографиями. А почему он пошел в пустошь 6 июля? Он знал, что найдет их там. Вроде бы знал. И не только, что они там будут, но и где именно. Они говорили о клубном доме, Майк это помнит. Но ему показалось, что они говорили об этом, не зная, как поговорить о чем-то другом, более важном. Майк, подняв голову, смотрит на воздушные шарики, но теперь их не видит, пытаясь вспомнить, что происходило в тот день, в тот жаркий-жаркий день. Внезапно осознает, что очень важно вспомнить все, каждый нюанс, даже состояние души. Потому что тот день стал отправной точкой. Раньше остальные говорили о том, чтобы убить оно, но не предпринимали никаких действий, не строили планов. С появлением Майка круг замкнулся, колесо начало вращаться. Именно в тот день, только позже, Билл, Ричи и Бен пошли в библиотеку и всерьез взялись за разработку идеи, высказанной Биллом за день до этого. Или за неделю, или за месяц. Все началось... «Майк!» Зовет Ричи из зала справочной литературы, где собрались остальные. «Ты там не умер?» «Почти», — думает Майк, глядя на воздушные шарики, на кровь, на перья в холодильнике. «Думаю, лучше вам прийти сюда», — кричит он в ответ. Он слышит, как скрипят стулья, слышит их невнятные голоса, слышит восклицание Ричи «Ну что теперь?» А другое ухо. Уже в его памяти слышит, как Ричи говорит что-то еще, и внезапно он вспоминает то, что выискивал в памяти, и более того, он понимает, почему это что-то ускользало от него. Реакция других, когда он вышел на поляну в самой темной, самой далекой, самой заросшей части пустоши. Не было никакой реакции. Ни удивления, ни вопросов, как он их нашел, ничего. Бен ел твинки, вспоминает он, Беверли и Ричи курили. Билл лежал на спине, заложив руки под голову и смотрел в небо. Эдди и Стэн с сомнением смотрели на веревки, натянутые на колышках, очерчивающие квадрат со стороной примерно в 5 футов. Ни удивления, ни вопросов, ничего. Он просто пришел, и его приняли в компанию. Словно сами того не зная, они его ждали. И этим третьим ухом, ухом памяти, он слышит, как Ричи говорит голосом Пиканини, который уже звучал этим вечером. «Бози, мисс Клози, сюда!»